Глава 56. Не D.O.P. P.O.D. Prince of Darkness. Принц тьмы. Вот как расшифровывалась аббревиатура P.O.D., вытатуированная на руке Саймона Вернера. Я это понял, когда пересекал административную границу Пика Мундо. Костюмированные сатанисты, участвующие в мерзких ритуалах с исписанными ругательствами и разрисованными порнографическими картинками по тирам, воспринимаются большинством людей как сборище идиотов, которые глупее даже членов мужского клуба, носящих меховые шляпы и называющих себя братством ежей. На них смотрят примерно так же, как на мужчин, которые красят волосы в разные цвета, носят очки из черепахового панциря, а брюки подтягивают так высоко, что ремень оказывается на 5 дюймов выше пупка, а нижний край штанин на 3 выше туфель. Если я и склонялся к тому, чтобы воспринимать их как идиотов, играющих в зло, то такое отношение к ним исчезло в тот самый момент, когда я обнаружил в морозилке сувениры в пластиковых контейнерах. Теперь, определившись с сообщником Робертсона, я доверился моему сверхъестественному дару, точно зная, что он выведет меня на нужного человека. Следуя импульсам психического магнетизма, Сторм иногда называют его ПМ-синдромом, ПМС, я иной раз резко поворачивал, стараясь поддерживать максимально разрешенную скорость. Под влиянием ПМС я пытаюсь сосредоточиться на интересующем меня субъекте, в данном случае Вернера, вместо того, чтобы думать о том, где я сейчас нахожусь и куда еду. Последнее я узнаю, когда доберусь до нужного мне места. В этом состоянии я внутренне расслабляюсь, и в голову зачастую лезут мысли, не имеющие непосредственного отношения к поиску. На этот раз я вдруг подумал о старшей сестре матери, Симри, которую я ни разу не видел. По словам матери, Симри замужем за чехословаком по фамилии Доб. Мой отец говорит, что Симри никогда не выходила замуж. Ни одному из моих родителей нельзя верить на слово. Однако подозреваю насчет Симри правда на стороне отца, и у меня нет дяди, ни чехословака, ни какой-то другой национальности. Мой отец говорит, что Симри выродок, но в подробности не вдается. Его утверждение приводит мать в ярость, она отрицает, что Симри выродок, и называет ее даром Божьим. Слышать такое от матери довольно странно. Собственная жизнь она исходит из того, что Бога нет. Когда я первый раз спросил бабушку Шугарса о ее загадочной старшей дочери, она разрыдалась. Никогда раньше я не видел ее плачущей. На следующий день с красными от слез глазами она уехала играть в покер в какой-то далекий город. Когда я спросил о Симри второй раз, она рассердилась на меня за то, что я вновь коснулся этой темы. Никогда раньше я ее не видел сердитой. Она словно отгородилась от меня стеной. Такого тоже не случалось, и в тот момент своим поведением она очень напоминала мне мою мать. После этого вопросов о Симри я не задавал. Подозреваю, в какой-то закрытой психиатрической клинике находится на постоянном лечении моя тетя, обладающая тем же даром, что и я. Подозреваю, ребенком она, в отличие от меня, этого дара не скрыла. Возможно, в этом причина того, что бабушка Шугарс, насколько мне известно, несмотря на все ее выигрыши в покер, наследство не оставила. Думаю, деньги ушли на создание доверительного фонда, который оплачивает пожизненное содержание Симри в психиатрической клинике. Некоторые реплики отца позволили мне сделать вывод, что шестое чувство Симри, каким бы странным оно ни было, сочеталось с какой-то физической мутацией. Я думаю, она пугала людей не только тем, что говорила, но и своим видом. Очень часто выясняется, что у ребенка, рожденного с одним отклонением, находится другое, а то и третье. Оззи говорит, и, вероятно, это не выдумка писателя, что с шестью пальцами на одной руке, как у него, рождается один из 48 тысяч детей. Сотни, если не тысячи шестипалых, должны ходить по улицам Америки, однако часто они встречаются среди взрослых. Очень редко, потому что большинство этих детей рождаются и с более серьезными отклонениями, и умирают в младенчестве или в раннем возрасте. А тем шестипалым детям, которые в остальном здоровы, обычно делают операцию и удаляют лишний палец, не нарушая остальные функции кисти. «Они ходят среди нас», — говорит маленький Оззи, — «эти пятипалые кастраты». Я думаю, это правда, потому что Оззи гордится своим шестым пальцем, и ему нравится собирать по крупицам сведения о прирожденных карманниках, которые являются представителями моей высшей расы. Он говорит, что его второе отклонение от нормы – способность писать хорошо и быстро, выдавая на гора книгу за книгой. Иногда я вижу сны о тете Симри. Не вещи, они полны острой тоски и грусти. Теперь же, в 12:21, вдруг вспомнив про тетю Симри и отдавая себе отчет в том, что драгоценные минуты уходят одна за другой, полностью подчинив свои действия ПМС, я ожидал, что найду патрульного Саймона Вернера в непосредственной близости от боулинг-центра или мультикомплекса, где в час с небольшим начинался показ фильма про собаку. Вместо этого я вырулил к торговому центру «Зеленая луна» и увидел зрелище, невиданное для летней среды, забитую автомобилями стоянку. Гигантский транспарант напомнил мне, что в 10 утра началась ежегодная летняя распродажа, так что аншлагу на автостоянке удивляться не стоило.